Глава 3. Внутренние демоны. Прыгнув на Кхаринзу, я видел ошарашенную рожу огра. Он отшатнулся, и я заметил вторую морду, восторженно удивленную. Огр был двухголовым. Мне тут же вспомнился Ману Гано, вместе со звездочкой, помогавшей мне в Ордалии. «Привет!» — сказала удивленная голова. «Как дела, Скиф?» «Предупреждать надо!» Недовольно проворчала другая, ошарашенная. «За что только тебя неотвратимое выбрала?» «Извините», — сказал я, всматриваясь в профиль. Огр был из культистов Марены. Звали его двойным именем Разор Ву. «Как дела?» «Надо доложить Декотре», — обращаясь к Разо, удивленной голове, сказал Рву. «Ага», — кивнул Разо и радостно бросил мне. «Скиф, долго же тебя не было. Наши болтают, ты и на суде богов побывал, и в демонических играх поучаствовал. Расскажешь, как там вообще и почему?» Пока они говорили, выдвигая удивительные теории о Бордалии и играх, я осмотрелся. Кольцевая улица вокруг крепости стала центральной. По ней бродило, бегало и гуляло столько разномастного народу, что казалось, будто я по ошибке прыгнул в Кинему. «Прости, Разо, тороплюсь. В другой раз?» Я поднял голову. Над нами мерцало нечто, похожее на оболочку мыльного пузыря, по которой пробегали изумрудные всполохи. Причем не в небе, а прямо над нами, чуть выше крыш домов и куполов замка. «Ух ты, а это что?» Обе головы огра синхронно вскинулись и опустились. «Спящий повесил завесу искажения», — сообщил Разо. «Ага, морок», — добавил Рву. «Скрыл Кхаринзу от недоброго глаза, сверху и со стороны никто не видит остров, пока не встанет ногой на сушу или не приземлится. Тут многое изменилось за то время, пока ты прохлаждался». «Вон, гляди!» Разо указал на тонкий шпиль башни, возвышавшийся над другими строениями. «На юге господин Краулер начал строить магическую башню. Закончили второй этаж, начали третий». «Что-то незаметно строительных работ», — заметил я. «Так она же магическая, избранный неотвратимый и спящими!» Воскликнули обе головы. «Каждый этаж возводится отдельно, а потом вуаля, оказывается под шпилем». «Спасибо за информацию, Разорву», — сказал я. «А где Краулер и Бомбовоз? Вы их тут не видели?» «Видели». Снова синхронно сказали головы, а дальше продолжил Разо. «Господина Краулера имели честь лицезреть 84 раза, господина Бомбовоза 51». «Хм, а сегодня?» «Сегодня видели один раз», — доложил Разо. Рву добавил. «Обоих сразу, на первом этаже замка. Направлялись к таверне господина Оливье». Еще раз поблагодарив Огра, я открыл список точек назначения глубинной телепортации. Офицерскую столовую в замке уже назвали Оливье, видимо, в честь шеф-повара, грандмастера кулинарии. Туда я и собирался прыгнуть, но остановился и выбрал свою комнату. Пространство Скифа, чтобы сначала разобраться с наградами за демонические игры. Хлоп! «Дома!» Заорал я, радостно оглядывая свои роскошные владения. Не удержавшись, запрыгнул на кровать, развалился и принялся изучать полученное лежа, начав с новой способности. Духовный капкан. Захватывает любое существо и намертво привязывает к текущей точке в пространстве на срок от 1 секунды до 1 часа, в зависимости от уровня цели. Внимание! Навык применим к любой цели, однако чем ее уровень выше вашего, тем короче срок действия капкана. Откат 1 час. Следом я вытащил из инвентаря плащ, легкий и почти прозрачный, однако под углом приобретающий матово-черный оттенок. «Быстрее ветра! Легендарный плащ! Уникальный предмет! Броня 3600! Плюс 360 к ловкости! Плюс 360 к выносливости! Плюс 30% к скорости атаки! Плюс 30% к скорости использования способностей! Плюс 30% к скорости передвижения! Плюс 30% к скорости передвижения верхом! При активации плюс 300% к скорости передвижения на 5 секунд! Цена продажи 12900 золотых монет! Шанс потерять после смерти снижен на 100%. Прочность неразрушим». На сладкое я оставил божественный артефакт с ярко-красным названием, притягивающим взгляд. Огромная, метров 6×6 черная шкура, не потерявшая лоска и цвета. Мягкие шерстинки отозвались теплом, когда я провел по ним рукой, и кольнули брызнувшими искорками. «Шкура первозданного зверя. Божественный артефакт. Уникальный предмет. Сама Афина убила первозданного пещерного медведя и сняла с него эту шкуру. Этот предмет интерьера можно использовать только в собственном доме. Шкура, повешенная на стену, сделает ее неразрушимой. Расстеленная на полу даст неуязвимость вставшему на нее владельцу. Шанс потерять после смерти снижен на 100%. Прочность неразрушим». Плащ был шикарен, к тому же он прекрасно сочетался с хладнокровием карателя. Духовный капкан тоже очень порадовал, расширив мой арсенал контролирующих способностей. А вот что делать со шкурой? В чем ее смысл, если в личную комнату все равно никому не войти? Может пригодиться при защите замка, если коврик, конечно, будет действовать в коридорах. До столовой я решил пройтись пешком. Поторговать лицом, пока жители совсем не забыли, кто такой скиф. А то господ краулера и бомбовоза Разор Ву видел десятки раз, а меня не больше 2-3, причем не десятков. «Скиф, мальчик мой!» Навстречу спешил Патрик О'Грейди. Старого вояку-пьяницу было не узнать. Уверенная походка, прямая спина, гладко выбритое лицо, волосы аккуратно уложены на пробор. Казалось, он даже стал выше. Приблизившись, Патрик раскинул объятия. «Поздравляю, чемпион! Демоноборец!» «Дядя Патрик!» В душе всколыхнулись мысли о роли Патрика в моей жизни. Мы обнялись, и он забросал меня вопросами, но, не дожидаясь ответов, поделился главной новостью. «А у нас свадьба, скиф! Мы со Стефани решили пожениться!» NPC женится на неумирающей? Игрок выходит замуж за непися? В отличие от древних игр до эры полного погружения, сейчас свадьба в Вирте приравнивалась к реальной. Вот это тетушка Стефани! Интересно, что об этом думает ее старший брат Дьюла? Патрику свои мысли я, конечно, озвучивать не стал. «Рад за вас, дядя Патрик, и за тетушку Стефани!» «А уж я-то как счастлив, скиф!» Пока обнимались, система тренькнула, уведомляя о законченном квесте. Задание «Стать человеком» выполнено. Патрик О'Грейди, первый жрец спящих, полюбил Стефани Катона, хозяйку таверны «Свинья и свисток», что на острове Кхаринза. Вы помогли ему снова стать человеком, вернув былую репутацию и авторитет в обществе, и Патрику удалось завоевать сердце Стефани. Очки опыта – плюс 2 миллиона. Очки опыта на текущем уровне – 581, 54,1 миллиарда из 992 миллиардов. Ваша репутация с Патриком О'Грейди повышена – плюс 500. Текущая репутация – уважение. Счастливый почетный гражданин Тристада, а ныне завхоз пробужденных Патрик О'Грейди, проводил меня до офицерской столовой, возбужденно рассказывая о приготовлениях к свадьбе. Главное, что я уяснил, венчать влюбленных будет лично бегемот. У входа под потолком зависли в воздухе и стрекотали 4 иглокола. Чужого, хрень и хоботка я видел часто, а вот еще один, колючка, напомнила песочнице. Вернее, напомнила, ведь иглокол Тиссы, девочка. Настроение резко испортилось. Судя по хоботку, инфект тоже здесь. Похоже, парни надумали решить все вопросы на одном совете клана. Паршиво на душе стало не от осознания того, что какое бы решение я ни принял, радости мне оно не принесет, и не потому, что я таил обиду. Безумно больно, что не вернуть время, когда все только начиналось, и мы были командой, опорой и поддержкой друг для друга. Можно ли его вернуть? Вряд ли. «Ну привет, Игги», — сказал я, призывая своего иглокола. «Общайся с братьями и сестрами, а то заскучал, небось». Игги, не обращая внимания на соплеменников, яростно застрекотал в мой адрес что-то неприятное. Жаль, рядом не было стражи инсектоида Анфа, чтобы перевести. А может, это наоборот? Хорошо. Вряд ли Игги говорил что-то духоподъемное о долгом заточении в великом ничто. Выдав свою, уверен, гневную тираду, иглокол замолк. Другие мухи-переростки тут же окружили собрата, и Игги стало не до меня. У входа в таверну, над которым мерно вспыхивали красно-белые буквы «Оливье», стояли два наемных охранника 380 уровня. Оружия при них я не заметил, да и одеты они были в цивильное, но мощные фигуры титанов сами по себе отпугивали лучше любого меча. «Добро пожаловать, господин скиф!» — пророкотал один из них. «Добро пожаловать, господин Патрик!» Охранники расступились, давая нам дорогу. «Ну и зачем они здесь? Мы с Патриком переступили порог». «Господин скиф!» Из глубины зала ко мне засеменил сам шеф-повар, на ходу раздавая распоряжение фигуристым официанткам-эльфийкам. «Какой высокий гость! Ну что же вы замерли? Позвольте вас проводить!» «Оливье, что за фигня?» Я забыл о манерах и качнул головой на охрану. «Зачем они?» «Ах, простите, их наняли по моей просьбе!» Защебетал Оливье. Из его пылкой речи я понял, что в ресторан повадились ломиться канализационные троги и кобольды. Эти два племени народ простой, и потому не брезговали объедками, которыми их подкармливали сердобольные официантки. В общем, звездный ресторан превратился в забегаловку, и Оливье вымолил у демократичного господина Краулера охрану, хотя тот поначалу упирался. «Дикари», — покачал головой Патрик. «Охрана, это правильно, скиф. А то и так в таверне Стефани покоя нет. Хоть здесь можно спокойно поесть». К нам подошли краулер и бомбовоз. Воин что-то жевал, а в руке держал кружку с элем. «Господин краулер объяснит, как троги чуть не испортили наш ресторан», — напомнил о себе Оливье. «Да, достали эти дети канализации», — Пискляво проворчал гном-маг. «Щенки кобольдов вообще тут черт знает, что устроили. Не пожрать нормально, не посовещаться». «Да хрен с ним!» – прогудил титан-воин. «Парни, меня кракен ждет, его скоро кормить пора, а нам еще плыть и плыть. Мы сейчас в центре океана, и глубинкой мне туда не прыгнуть. Придется Артакону возвращаться за мной на один островок. День пути на смарку. Давайте ускоримся и закончим с этим». «А где остальные?» Я перевел взгляд на шеф-повара, протягивающего мне меню. «Спасибо, господин Оливье, я сыт. Все здесь, в приватной комнате ресторана». По лицу Краулера пробежала тень. Он покрутил головой, поморщился. «Но лучше переместиться в командный центр. Оливье не даст сосредоточиться, да и нефиг скандалы на публику выносить. Ладно, я прыгну туда с Патриком, а вы остальных перетаскивайте». Через пару минут все, как я думал, офицеры пробужденных, включая Тиссу Инфекта, собрались в зале совещаний командного центра. Пока меня не было, Краулер организовал все как надо, и сейчас помещение выглядело не хуже, чем у печенега. Даже факелы истинного пламени последнего образца были развешаны. Сюрпризом для меня стало появление двух незнакомых персонажей, впрочем, выглядевших почти как в жизни. Человек-герилья 145 уровня Хайро и эльфы-следопыты 142 уровня Вилли. Кроме них, за круглым столом расположились мы с Краулером и бомбовозом. Ирита, Патрик, Тисса и Инфект топтались, не смея присесть. Бросив на них хмурый взгляд, я сказал: «Пока решение не принято, вы все еще офицеры. Занимайте места». «Здесь не все», — сказал Краулер. «Позвать остальных?» «Остальных?» Сказать, что я удивился, все равно, что ничего не сказать. «Кого именно?» «Алекс». Ирита мягко тронула меня за руку. «Это было общее решение. Клан растет и развивается. Мы втроем не справлялись, поэтому проголосовали за повышение Мэнни, Дьюлы, Дикотры, Ранакотца». «Что?» перебил я. «И культисты Марены теперь в клане?» «Не только. Приняли всех последователей, чтобы шло в зачет прогресса пробужденных», пробасил бомбовоз. «В офицерский состав от каждой фракции взяли лидеров. От кобольдов Грокхыра и Рыкхара, от трогов Маварака, Укавану и Шитанака». «От неграждан Мэнни и Дьюлу», добавил Краулер. «Все жрецы спящих». «Стражи еще», вспомнил бомбовоз. «Флейгры, Нега, Рипта и Анф тоже офицеры клана». Я вспомнил о миссии Сатира из Суккубы и спросил. «Кстати, а где они?» «Да как обычно», — ответила Ирита. «Рипта с Анфом на Мингозе охраняют работяг, а Нега с Флеем бухают в таверне Стефани. В общем, Алекс, итого в клане 22 или 20 без Мелиссы и Малика офицера на почти 3000 разумных. Адекватный руководящий состав для такого количества». Я заметил, как Тисса закатила глаза, когда говорила Ирита, и как переглянулась с Инфектом, а тот развел руками. «Это еще Гироса нет», — не к месту добавил бомбовоз. «По идее, такого воина тоже в офицеру надо будет». «Сам посуди, Скиф», — обратился ко мне Краулер. «У трогов был внутренний конфликт, откололось племя, пожелавшее вернуться к своим старым богам. И что делать, вникать во все это мне или Бому?» «А когда культисты заняли новый рудник под свои ритуалы, Мэнни сцепился с ранокотцем, Дьюла вступился за друга и чуть не убил полуорка. Сейчас у вас дикие еще, те, что из зоны переехали», — хмыкнул Хайро. «Считайте, что у них отдельная фракция. Алекс, твои офицеры правы. К тому же решение принято верно. Повышены те, кто и без того лидер среди своих». «Да я только за!» Пожал я плечами, успешно подавив я-одиночку, желавшего контролировать такие решения. «Целиком поддерживаю и одобряю. Только речь об Инфекте и Тисе. Ваш адекватный руководящий состав в курсе этой ситуации? Или будем трогом рассказывать об острове Амазонок в Реале?» Как бы я ни хотел придать тону равнодушия, все равно вышло ядовито. «Давайте это решение примем сами, без неписей». «Вызываем Мэнни и Дьюлу», — сказал Краулер. «Скиф, на будущее. В панели управления кланом появилась команда призыва офицеров. Работает только внутри замка, но все равно очень удобно. Жаль, работяги на Мингозе. Бом, смотаемся за ними?» Тот кивнул, и гном и титан с хлопком исчезли из своих кресел. «Мне уйти, Алекс?» — поинтересовался Патрик. «Я ведь тоже своего рода, как ты выразился, непись». На мгновение мне стало стыдно, но только на мгновение. Просто я не видел смысла в присутствии всех офицеров. Даже Мэнни и Дьюла будут здесь лишними, потому что наши вопросы с предателями — это больше семейное дело между основателями. «Оставайтесь, дядя Патрик», — сказал я. Не хотел никого обидеть, просто имел в виду, что местным будет сложно понять все нюансы. Хлопнуло, выкидывая у входа четверых. Вернулись Бом и Краулер с Дьюлой и Мэнни. Новоприбывшие сели за стол, причем так уверенно, словно уже не раз здесь бывали. «Давайте к делу», — предложил Краулер. «Все в курсе темы?» «В курсе», — буркнул Патрик. «Если мое мнение считается, напомню, кем я был в Тристаде. Все, кроме этих двух», — он указал на Хайру и Вилли, Знают, что я был нищим забулдыгой, клянчившим медики. Но мне дали второй шанс. Я прошу того же для этих мальцов». Патрик посмотрел на Тису с инфектом. «Не иначе, как бес их попутал. Наказывайте, как хотите, но в клане оставьте». «Ты это, Скиф!» – пробормотал бомбовоз, глядя в стол. «Мы с тобой согласились насчет Малика в реале, но ты был только с дороги. Не хотелось спорить. Инфект же нам как брат. Бегемот сказал, что он кинжалы тырил, потому что считает себя вором. Это ж рефлекторно все». «Подсознательно», – кивнула Ирита. «Я читала про такое. Может, Малик клептоман?» «Сама ты клептоманка!» – выпалил инфект, до того сидевший тихо. «Надо еще тебя проверить, а то как-то несправедливо получается. Я, сооснователь клана, буду наказан за мелочь, а ты ворочаешь огромными суммами. Много к рукам прилипло. Бом, Краулер, но вы-то хоть нормальные, проверьте ее!» «Да это жесть какая-то!» – воскликнула Тиса. «Алекс, опомнись! Ну что такого мы сделали? Когда я решила переходить к белым амазонкам, ты сам меня отпустил и даже не пытался отговорить, а инфект все время с тобой был. Класс сменил на благо клана. Или это все из-за Лиама? Ну тогда и скажи, что ты так обиделся, что готов выкинуть меня из клана. Признай, что ревность превратила тебя в придурка!» Крик девушки эхом отразился от стен в мертвой тишине. «Придурка, придурка, придурка. Ты же сама ушла, так что речь не о выкидывании, а о приеме, и я против». «Ой, все!» Тиса посмотрела на Краулера. «Ты обещал, что все будет нормально, Эд!» «Скиф, серьезно!» – заговорил он. «Нас и без того мало, ты предлагаешь выкинуть брата и сестру? Ты же знаешь, что на играх была постанова, и благодаря Тисе и инфекту ты их выиграл!» «Алекс, твою мать!» – выругался бомбовоз. «Договорились же, что подобные решения принимаем голосованием!» «Не переживай, так и сделаем!» — ответил я, сдержавшись. «Я смотрю, пару часов назад в реале вы с Эдом тоже постанову делали. Вы же оба голосовали за исключение инфекта». «Так было нужно, Скиф», — сказал Краулер. «Мы хотели, чтобы ты согласился встретиться со всеми, посмотреть им в глаза». «Обоих надо оставить или держать при себе», — написал мне в личку Хайро. «В заперти?» — написал я в ответ. «Озлобятся», — ответил Гирилли и покачал головой. «Есть еще кому что сказать?» — спросил я. «Пусть остаются», — предложил Вилли. «Малик вернет украденное, и черт с ним. В реале мы за ним присмотрим, а в Дисе просто ограничьте ему доступ к материальным ценностям». «В Калийском дне за воровство могут убить», — проворчал Мэнни. «Тем более речь, как я понял, не о мелочи. Слышал, что Иритка насчитала там 20 миллионов. Мне столько за всю жизнь не заработать, а он — мелочь. Ну-ну. А девчонка? Вы, ребята, еще совсем юные, вам нужно учиться прощать, а то у вас только черное и белое. Если мир делить подобным образом, жить не захочется. Учитесь понимать друг друга. Не бывает идеальных людей, так что смиритесь с недостатками близких». «Я с ним согласен». Дьюла, как обычно, был немногословен. «Выгонять не надо. И знают много, и большого предательства в их делах не вижу. Но решать тебе, Алекс». «Решать всем. Но что бы мы ни решили, хочу сразу сказать бывшим друзьям». Замолчав, я пристально изучил лица Тисы и Малика. Девушка окатила меня холодным взглядом. Парень ждал вердикта, закусив губу. «Малик, Мелисса, я никогда не найду достаточно слов, чтобы описать, что чувствовал тогда, на пресс-конференции, в день открытия игр. Вы просто растоптали все хорошее, что я к вам испытывал. Там, где раньше была любовь к вам, наша дружба, сейчас одна огромная морозная дыра размером с провал. Не знаю, зарастет ли она когда-нибудь». Уже заканчивая говорить, я подумал, что развел слишком много соплей и устыдился за эти нюни. Откашлившись, оглядел офицеров и твердо сказал. «Голосуем. Кто за то, чтобы простить инфекта и оставить его в клане?» Все руки поднялись, кроме моей и Ириты. «Кто за то, чтобы разжаловать его в рядовые?» Поднялись три руки, Патрика, моя и Ириты. «Оставить офицерам с ограниченным доступом?» Снова все за, кроме нас с Иритой. «Кто за то, чтобы оставить Тису в клане?» Все за, кроме нас двоих. «Оставить ее офицерам с полным доступом?» Опять все за, кроме меня и моей девушки. «Переместить Мелиссу Шефер на базу клана в Кале?» Единогласно. Вскочив и завизжав, Тисса бросилась обнимать бомбовоза, Краулера и счастливо улыбящегося инфекта. Ирита подняла руку. «Подождите!» Веселье стихло, все недоуменно на нее посмотрели. «Я настаиваю, чтобы меня тоже перевезли на базу клана!» Твердо заявила Ирита. «Голосуйте!» Все проголосовали «за», кроме Тисы и инфекта. Хайро поднялся и обратился к девушкам. «Мелисса, Рита, собирайте вещи. Сегодня мы с Вилли заберем вас обеих.